Глава 18, в которой мы снова узнаем об особенностях работы ветеринарного врача. Когда Катя вернулась домой с суток, то подумала, что к хорошему быстро привыкают. Сытая и погулявшая такса храпела в кровати, лениво виляя хвостиком, словно извиняясь за то, что вот прямо сейчас не может подойти и поприветствовать хозяйку. На собачьей лежанке угнездился Филимон, а на кухне с чашкой кофе сидел Лёша. «Привет, женщина-врач! Ты чего сама пакет тащила? Позвонила бы, я бы спустился». Катя не считала 2-килограммовый пакет кошачьего корма бог весть какой тяжестью и смущенно ответила: «Я забыла, что ты тут. Спасибо». «Как смена прошла?» После этого простого вопроса Катя вдруг поняла, что он наконец-то может рассказать кому-то, как прошли сутки, и не услышать «фу, мерзость». Сегодня ей было чем поделиться. Ночью в клинике произошло небольшое ЧП. На хирургию вбежал мужчина, громко требуя немедленной медицинской помощи. Само по себе это не было странным. Экстренных пациентов всегда пропускают без регистрации. Но у этого парня в одной руке был нож, а в другой — кот, которого он держал за шкирку. Катя вспомнила, как испугалась, когда увидела его безумные глаза с неестественно узкими зрачками. За себя, за Настю. Она забыла, что надо делать при встрече с психами, и сказала первое, что пришло в голову: «Пожалуйста, успокойтесь. Что случилось?» Как ни странно, это сработало. Парень заплакал. Его руки затряслись. «Я хотел его зарезать. Потом понял, что делаю. Я этого не хотел. Пожалуйста, спасите его!» Катя встала так, чтобы металлический стол в смотровой был между ней и посетителем. «Положите кота сюда. И сходите в аптеку в конце коридора. Нам нужно это лекарство для него». Девушка написала на листке название первого пришедшего на ум антибиотика и протянула мужчине. Он долго стоял молча, всматриваясь в буквы и покачиваясь. Потом потряс головой и спросил: «Карты принимают у вас?» Катя поняла, что все это время не дышала. Облегченно выдохнув, она ответила: «Да, да, принимают. Разрешите, я заберу кота». Тому серому метису повезло. Рана была неглубокая, и ни один сосуд не был задет. Заперев все двери, ведущие в операционный блок, Катя с Настей выбрили, промыли и зашили порез. Охранник на станции заперся в своей будке, а полиция отказалась приезжать. Зато Катя узнала, чем грозит ложный вызов. Впрочем, хозяин кота будто бы пришел в себя и сидел в коридоре смирно. Он оплатил операцию и ушел. Потом Люба из аптеки сказала, что кроме таблеток для кота он купил 20 инсулиновых шприцов. Катя хотела рассказать все это в красках, но вдруг поняла, что не хочет пугать Алексея, и сказала: «Да все хорошо, поспать только не удалось». Леша нахмурился и вдруг крепко обнял ее. «На тебе лица нет. Дуй в душ и спать». Закрывая глаза и проваливаясь в сон, Катя прошептала: «Переезжай ко мне». «Лучше ты ко мне. У меня места больше. Не для того тебе бабушка квартиру оставляла, чтобы ты сюда мужиков приводила», — мрачно пошутил Алексей. Катя от удивления даже глаза открыла. «Но разве ты не продаешь квартиру?» Сорвалась сделка. Я сразу вспомнил, что ты говорила про свое плохое предчувствие. Ну и сказал агенту, что все. «Баста. А транзит возьму в лизинг. Зря я, что ли, ИП оформлял по всем правилам. Спи. Вечером все обсудим». Через пару недель Алексею позвонил Костя. «Лешка, привет. Хорош работать. Пойдем пиво пить. В паб ирландский. Должен же я тебе за Йорка проставиться. Швы уже сняли. Бегает вовсю. Заодно расскажешь мне про свою новую девушку». «Костя, она не новая. Она та самая, единственная. Так что прояви уважение, если хочешь быть свидетелем». «Ну ты даешь! Тем более жду к 8, пока ты, так сказать, на воле». Друзья в полглаза следили за трансляцией футбольного матча на экране в пивной, как вдруг Константин заявил. «Леха, прикинь, на меня накатали жалобу. Евгений Николаевич рвет и мечет, заставил меня писать объяснительную. Ане пришлось составлять протокол анестезии». «Серьезно? А в чем дело?» «Да я не хотел тебе рассказывать. Но слух по городу уже пошел, так что передам сплетню лично. Короче, владельцы, которые в очереди сидели, заявили, что мы жесточайшим образом оперируем животных без наркоза». Алексей поперхнулся и закашлялся, едва выдавив: «Что еще за бред?» «Да-да, дружище. В тот вечер, прямо из операционной, доносился душераздирающий скулеж и даже вой». Костя лукаво подмигнул другу. И до Алексея наконец дошло. «Лора, растуды ее налево!» «Костя, знатно я тебя подставил. Что делать-то теперь?» «Да ничего, утрясется все. Сам-то не хочешь вернуться? Думаю, про ту историю все успешно забыли. А Николаич в последнее время здорово сдал. Возраст у него, конечно, солидный, но что-то неладное творится. Вернуться. Не знаю пока. Может быть». Алексей не стал признаваться, что вернуться в горностай он хотел и очень сильно. Но еще сильнее претило попрошайничать перед начальником, который уволил его на ровном месте. И отказываться от идеи организовать качественную выездную ветеринарную службу он тоже не собирался. Костя смущенно улыбнулся и добавил: «Если организуешь что-то свое, имей меня в виду. Могу брать смены между сутками в горностае». «Обязательно, Костян. Один я точно не справлюсь. Прощупай еще узистов осторожно. Лучше, чтобы со своим оборудованием. И терапевт тоже нужен. Большинство вызовов не для хирурга».